но я стеснялся присутствия замиренницы. Еще скажет, что у меня в доме дисциплины ноль, а всякая нечисть ведет себя так, как ей захочется, что, к сожалению, отчасти было правдой. На помощь мне пришла сама Инга. Она отложила печенье и вытащила из сумочки небольшой камертон. Такую фиговину, похожую на вытянутую двухзубчатую вилку, которую используют для настройки музыкальных инструментов. Вот только камертон был непростым, я сразу это почувствовал. Более того, еще никогда прежде не сталкивался с таким. Он будто хранил в себе несколько хистов сразу. Ладно, не их, а слабые отголоски. И словно даже светился. Или мне это просто показалось. Инга взяла чайную ложку и ударила по камертону. Лично я ничего не почувствовал. Да, раздался высокий звук. А вот Григорию подобная настройка его нервов очень не понравилась. Бес завопил так, словно его поймали черти и собирались сделать с ним нечто противоестественное. Хотя эти ребята могут. В общем, Григорий метнулся к выходу и, судя по хлопанью двери, скрылся на улице. Я удивленно поглядел на Ингу, и та улыбнулась, убирая камертон в сумочку. «Очень редкий артефакт», — сказала она. «Что-то вроде свистка с ультразвуком для собак. В роли собак выступает нечисть. Да, действует всего пару секунд, но первый раз всегда неприятен. Так мы хотя бы сможем побеседовать без лишних ушей. А с ним все будет в порядке?» «Конечно, я же говорю, действует пару секунд. Он сейчас спрятался в каком-нибудь сарае и думает, стоит ли ему возвращаться. Но давай вернемся к нашим делам». Инга вытащила из клатча iPhone последней модели. Судя по всему, сумочка тоже зачарована, если в ней поместились и камертон, и мобильник. Хотя удивило меня другое. Замиренница производила впечатление довольно старомодной девушки, если так можно, конечно, говорить. А тут вдруг iPhone. Рубежница открыла галерею и показала мне несколько фотографий. На первой, вывороченная с косяком дверь, на второй, разбросанные вещи в моей комнате, на третьей, кавардак на кухне. Я хотел спросить, Врановой приходил, однако вместо этого задал совершенно другой вопрос. Значит, Наталья сообщила все-таки мой адрес, в этом больше нет никакой тайны, пожала плечами Инга. Даже это легкое движение она сделала с невероятным изяществом. Не женщина, а Зефир Шармиль. Смотришь и любуешься. Остается только догадываться, сколько в этом во всем природной составляющей, а сколько хиста. Наталья завтра разберется со всем, дверь заменит, чтобы не привлекать ненужное внимание соседей. Ключи она позже тебе передаст. Пока я поставила там печать отвлечения. Про печати я читал в тетради старухи. Это нечто вроде заклинания длительного пользования. Для каждой печати нужны определенные слова и действия. Хотя та же спешница писала, что некоторые рубежники часто придумывают новые печати. Так сказать, методом тыка. Вот только действия их не всегда предсказуемы. Поэтому лучше пользоваться проверенными приемами. Почему вы мне помогаете, Инга? Насколько я помню, мы не друзья, ты молодец, улыбнулась рубежница. Нет, точно хист использует. Я почувствовал, как краснею, но при этом она не нарушала данного обещания, когда входила в дом. Поэтому все это можно было списать на женское кокетство. Быстро все схватываешь. Да, я делаю это не из человеколюбия и симпатии к тебе. А у вас есть ко мне симпатии? Сказал и только потом понял, что сделал. Мотя, ты чего, сейчас флиртовал? Ну-ка брось, пока ничего не оторвали. Мне почему-то думалось, что я знал, что сказал бы Григорий. Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. А еще я почему-то вспомнил про Зою. С того злополучного звонка мы так и не общались. Есть, мягко ответила Инга. Она сейчас напоминала тигрицу, которая медленно подбиралась к ничего не подозревающей жертве. Вот только я привыкла опираться на разум, а не на чувства, потому до сих и жива. Хорошо, давайте перейдем к делам. Давай, ты учишься быстро и это замечательно, не переставала улыбаться Инга. Правда, тут же посерьезнела. Я помогаю тебе только из-за одного, мне нужно разобраться с Врановым. Мы и раньше не очень любили друг друга, но со своим спиритусом он, как говорят в этих землях, пошел на «вы». Я не стал разубеждать Ингу в том, что так уже очень давно не говорят. Примерно со времен всяких летописей. У нас бы сказали, Рамсы попутал, и ты мне в этом поможешь. По какой-то причине он хочет тебе навредить, а может даже убить. Рубежник хочет убить рубежника. Я небольшой специалист в отношениях между вами, точнее, нами, но мне кажется, что за подобную попытку никто по головке не погладит. Не бойтесь, что я вас, как бы это сказать, сдам. Кому, воеводе? Так ты ему даже не присягнул. Я не хочу нагнетать, но может вполне оказаться, что Врановой действует по его наущению. Хотя я в этом сомневаюсь. Но никакого бредового сценария нельзя сбрасывать со счетов. А что, если мы пойдем к воеводе и расскажем про Спиритуса и мою квартиру? Наше слово против слова Вранового. У нас нет никаких доказательств. Остатки жала, которое непонятно на что походит, и вывороченный косяк. Это мог сделать кто угодно. Но если Врановой нападет на рубежника при свидетелях, а тот, защищаясь, убьет его, это будет приемлемым результатом. Инга не говорила, раскладывала все по полочкам. Аккуратно, бережно и грамотно. Но вот одна мысль о том, что мне надо будет убить самого Вранового, заставила внутри все сжаться. Не то, чтобы я белый и пушистый. И после лишачихи в голове укоренилась мысль, что я могу убить любое существо, которое будет пытаться навредить мне. Здесь было больше, скорее, неверия в себя. Где я и где Врановой? И как мы это провернем? Я пока наблюдаю за нашим общим врагом и думаю, сказала Инга. Главное, не совершать поспешных и глупых действий. Я хотел хмыкнуть, но сдержался. А Инга продолжила. Вы теперь с ним связаны. Ты, наверное, очень слаб, чтобы ощутить эту связь. А вот Врановой нет. Так он и нашел твою квартиру. Значит, он придет и сюда. Я даже привстал с табурета, будто собирался уйти в ночь. Не обязательно. Понимаешь, любое жилище человека пропитывается его. Инга замерла, подыскивая нужное слово. Аурой. Ты много времени провел в той квартире, поэтому найти ее не составило труда. За время, пока вещи здесь напитаются тобой, мы успеем разобраться с Врановым. Не скажу, что она совсем меня успокоила, но бежать прочь сломя голову желание пропало. Еще хорошо, если ты не будешь сидеть все время на одном месте. Рубежника ноги кормит. Я слышал так про волка. Мы те же волки, пожала плечами Инга. К тому же, тебе полезно изучать мир вокруг, только без излишнего старания. Мне всегда казалось, что если на тебя идет охота, то лучше спрятаться. А я слышала, что по движущейся мишени труднее попасть, легко отбила мою попытку и дальше сидеть на заднице рубежница. Тебе нечего бояться с амулетом, разве что Врановой наткнется на тебя нос к носу. Она общипнула кусочек печенья, отправив его в рот, медленно прожевала и склонила голову на бок. Для начала поставь пару защитных печатей на свой дом. Конечно, они будут немного тянуть хист, и поначалу это покажется крайне неприятным, но ты привыкнешь. К тому же, ты всего лишь... Тут она смутилась, словно впервые за все время увидев мою силу. Уже третий рубцовый, когда только успел. Ну, пусть так, для всех защитных печатей этого все равно мало. Поэтому поставь одну-две, не больше. Если хочешь, могу подсказать нужные. Она не смотрела на меня, буравила взглядом насквозь. И я догадался, что это очередная проверка на правпригодность. Если я поставлю чужие печати, то как я могу быть уверенным в собственной безопасности? Молодец, Матвей, искренне порадовала Синга. Для рубежника доверие – это невероятная редкость. Случалось так, что потомственные домовые предавали своих хозяев, а любовники били ножом в спину. В вашем мире очень грустно, искренне сказал я. Ради чего жить всю жизнь, ожидая, что любой, даже близкий человек может тебя предать? Не знаю, какие потаенные струны души Инги задели мои слова, однако она вздрогнула, а на лице внезапно пролегли глубокие носогубные морщины. Да ей нифига не 30, и даже не 40. Инга была немолодой и опытной рубежницей. Правда, с секундной слабостью справилась достаточно быстро. Разве что на мой вопрос не стала отвечать. Более того, улыбнулась и поднялась на ноги. Видимо, наша встреча была закончена. Поэтому я пошел провожать свою гостью. И еще кое-что, Матвей, сказала она, шагая к автомобилю, поменяя симку. Желательно зарегистрировать на чужое имя. Если нужны номера с предыдущей, то сделай переадресацию. Конечно, Врановой, рубежник старой формации, и у него вряд ли хватит фантазии и ума пробить твой биллинг, но лучше перестраховаться. Сделаю, сказал я, сокрушаясь, как сам до этого не додумался, ведь смотрел кучу шпионских сериалов. Инга замерла у калитки, посмотрев мне прямо в глаза. Красивая, легкая, молодая, разве что только с отпечатком вселенской усталости во взгляде. Как называется то печенье? Овсяное. Ты спросил, ради чего нам жить? Ради таких маленьких моментов счастья. Когда ты думаешь, что знаешь этот мир вдоль и поперек, считаешь, что тебя уже ничему не удивить, а потом появляется нечто. Она улыбнулась. Овсяное. Хорошей ночи, Матвей. До свидания, Инга. Пока, Наташ. После долгих поисков я нашел беса в бане. Григорий сидел, обхватив колени, и что-то бурчал про себя. Правда, увидев меня, оживился. Чего, хозяин, ушла эта ведьма? Нет, за дверью стоит. Инга, можете входить. Бес опрокинул старый веник, который был тут, наверное, не один десяток лет, и спрятался за палати. Да шучу я, шучу, уехала. Очень смешно, недовольно бурча вылез Григорий. Дурацкие шутки. Чего она хотела? Сказала, печати надо защитные ставить. Не рано ли? Почесал рога бес. Печати, дело серьезное. Они хисты с тебя тянуть будут. А я еще не обжился тут как следует, соседей не узнал. Как промысел собирать? Скова, разберемся. Мы вернулись в дом и каждый занялся своими делами. Бес принялся успокаивать нервы водочкой, мясом с картошкой и почему-то чаем с сахаром. Меня даже интересно, что у него там вместо желудка, атомный реактор. При этом недоеденное Ингой печенье он презрительно выбросил. Чувствовал хист, а я приступил к изучению возможных печатей. Всего в тетради было написано про 5, защитных из которых было 3. Я перечитал по нескольку раз, почесал репу и остановился на 2. Гриша, иди сюда. Хозяин, я же только сел. Бегом говорю, пробегись по соседям, может, у кого свеча есть. А какая? Вифлеемская, молитвенная, алтарная, для прошения, из воска, блин. Тут просто написано, свеча, давай шустрее. Бес, бурча, хлопнул дверью, а я тем временем приступил к созданию первой печати. Если честно, по моему пониманию, это был тот же ритуал, только здесь ты словно рисовал своеобразный рисунок, который потом зацикливал на самом себе, и он продолжал жить уже своей жизнью. Чем хороша печать, снять ее без последствий может лишь хозяин. Даже самый сильный рубежник при разрушении защиты потратит очень много хиста, а в случае с Врановым мне только этого и нужно. Я подошел к дверному коврику древесного цвета с надписью «Вылком». Ага, сейчас будем дописывать по-русски. Отсюда. Мой рубежный нож распорол кожу, словно тонкий кусок шелка. Я невольно вздрогнул, глядя, как кровь закапала на коврик. Кто-то этим пробрался, кто недругом вошел, убить, украсть, отравить, навредить, рубежной силы лишится и будет страдать в скорости, а после провел окровавленным ножом по воздуху, словно рисуя диковинную букву, и вложил хист. На мгновение из легких будто весь воздух вышел. У меня такое бывало в рукопашке, когда бьют в солнышко, перебивают дыхание, и ты какое-то время просто пучишь глаза, не в силах ничего сделать. Я лишь видел, как кровь на коврике стала алой, яркой, а буква в воздухе налилась цветом, а после все исчезло, вообще все, но по легкой пульсации я теперь ощущал в доме присутствие печати. Она действительно неприятно тянула, как заживающий шрам на теле, и чешется, и тронуть нельзя, а еще я чувствовал, как к ней ведет ниточка хиста, слабая, тонкая, но она есть, как тот суслик из ДМБ. Бес нашел меня на кухне, попивающим чай, привычно походил рядом, подсокал. Я же говорю, рано, третий рубец и сразу печати, ладно бы одну, если честно, я тоже уже начал сомневаться по поводу парочки, если Врановой попытается войти без привычного приветствия, где пообещает вести себя послушным и хорошим воробушком, ему и так прилетит. С другой стороны, если Инга сказала про одну-две печати, значит, понимает, что я это сделать в состоянии. Свечу принес, ага, вот. Григорий протянул мне сразу несколько образцов фитилей в воске. Здесь были и тонкие церковные свечи, и обычная парафиновая, и парочка декоративных. Я взял самую непримечательную, остальные неси обратно. Зачем, хозяин, пригодятся в доме. К тому же, я там чуток набедокурил. Вот будешь разбедокуривать. Неси, я сказал. Григорий посмотрел на меня со скорбью всего бесовского народа, мол, надо же было такого рубежника найти для служения, однако поперся выполнять приказ, разве что дверью опять хлопнул, мерзавец рогатый. Я еще немного посидел, собираясь силами в прямом смысле, к тому же, вторая печать была не такая энергозатратная, как первая, наверное, даже хорошо, что я сначала создал порог на крови, а теперь принялся за сизый морок, не знаю, повезло ли в том, что накладывал я печать вечером. С одной стороны да, с другой, такое себе зрелище. Чувак ходит со свечкой вокруг дома, что-то бормоча под нос. Для этого мне пришлось даже выучить все написанное в тетради. Подглядывать в темноте оказалось крайне неудобно. Все, на что глаз упадет у случайного прохожего, хистом одаренного, станет ничтожным, внимания не стоящим, на что и глядеть зазорно и совестно. Пройдет он мимо, даже голову не поднимет, а когда обернется, так и не различит ничего. Так я прошагал с зажженной свечой вокруг дома, немного подумал и вышел за калитку, проделав то же самое с местом, где должна будет стоять машина. На всякий случай, на баню печать накладывать не стал, на нее и так без слез не взглянешь. После затушил свечу и закопал в землю. По отдаче вышло гораздо проще, чем в первый раз, только голова немного покружилась. Зато теперь я был уверен, что обычный рубежник издали увидит не дом, а какую-то полуразрушенную халупу, или то, что в его понимании представляет наименьший интерес. Конечно, если рубежник подойдет вплотную, то есть риск обнаружить обманку, или, если это будет, к примеру, Кощей, то на него подобные уловки вообще не сработают. Однако мне думалось, что это лучше, чем ничего. Сизый морок раньше использовали часто, к примеру, когда требовалось перевести нечто ценное. Работало безотказно, насколько я понял из записей. В дом я вернулся в состоянии, будто с утра до вечера разгружал вагоны. Бес сидел на кухне, пил чай и болтал ногами, при этом недовольно посматривая на меня. «Ну все, успокоился, или еще куда сорвешься?» «Сегодня никуда», – заверил его я. «А завтра мы начнем искать нам новую машину». Глава 3. Станция боевых торпедных катеров. Старший мичман Коротков вас слушает, раздался бодрый голос Костина. Какой ты старший мичман? Скорее уж юнга. Лучше скажи, ты всех так приветствуешь, а если с работы звонят, Мотя, ты, что ли? По работе звонят на рабочий. Видишь ли, нашим законодательством не запрещается иметь два телефона. А почему у меня номер какой-то странный высветился? Я его поменял. Так надо. Можешь и на старый звонить, он тоже работает. Но лучше запиши этот. Понятно, ты кого-то убил и скрываешься от закона, со вздохом предположил друг. Почему ты все время меня записываешь в какие-то душегубы? Может, я что-то украл? Ты и украл, не смеши. У тебя ни таланта, ни ума нет для этого. Да это фигня такая, которая все время жить мешает. Как же, вспомнил, совесть. Ага, а значит убить кого-нибудь могу. Я бы не стал сбрасывать такую вероятность со счетов, я даже злиться начал. Вот дружите, дружите, а потом тебя называют болваном. К тому же, болваном, который может кого-то убить. Даже не знаешь, на что именно начать обижаться. Хорошо, что я понимал, Костян не со зла. Он вообще часто говорил то, что думал. За это периодически и огребал, в том числе и от жены. Однако друг меня здорово огорошил. Я даже чуть не забыл, зачем вообще ему набрал. А причина была невероятно проста. Мне нужна машина. Что сделал бы обычный человек? Зашел бы на Авито или Автору, потом долго звонил по объявлениям и в итоге расширил свои познания в видах паразитов. Да, помимо риэлторов существовала еще отдельная категория граждан, мешающих жить простому работяге, перекупы. Те самые, которые приезжают смотреть твое авто и искренне удивляются, как оно вообще ездит. Звонят по нескольку раз, предлагая забрать прямо сейчас. Правда, за цену значительно меньшую. Если человек слабо подкован в вопросе, то он даже продает, чего перекупам только и надо. И внезапно старая развалюха превращается в роскошную машину, которая, само собой, не бита, не крашена, один хозяин, дедушка, а она у него в гараже стояла. В общем, в прямом смысле делают деньги из воздуха. Конечно, мне можно придавить хистом, заставить продать по себестоимости и вообще отомстить за все человечество. Но я же не супермен, чтобы ценой невероятных усилий вести в мир справедливость. Поэтому выбрал вариант проще – позвонить Костину. Друг славился тем, что знал каждую собаку в Выборге, если она могла что-то продать или купить. Поэтому в выборе автомобиля я доверял ему больше, чем сайту. К тому же, разбирался он в тачках намного лучше меня. «Костян, мне нужна машина. Ну хоть не мотоцикл и моя одежда. Я аренду с тебя брать начну. Ты не понял, мне купить. И не твою, а вообще. Фига се, ну ладно, удивляй. Какие требования к аппарату? Ты же знаешь, без внятного ТЗ результат ХЗ. Короче, мне нужен какой-нибудь внедорожник, полный привод, чтобы по любым говнам мог проехать. Ну и чтобы не сыпался. Хотелось бы ездить, а не лежать под ним. Ох, какой ты! Как же пролюбишь кататься, люби и саночки возить!» Я вздохнул. Неужели и его Григорий покусал? Правда, мой вздох Костян принял на свой счет. Ладно, не о том сейчас. Ты в курсе же, что надо будет наличкой платить? Понимаю, у меня есть. скопил. Ну давай, удиви бюджетом. Я задумался. Вот не представлял, что окажусь в роли мафиози, которому приходится искать пути легализации заработанных денег. Сказать правду Костину значило обречь себя на муки допроса. Откуда у меня 3,5 ляма? С неба упали? Миллион, сказал я, представляя лицо друга. Кого ограбил? Ну вот, опять. Почему-то все мифические нарушения закона в голове Костина я осуществлял насильственными способами. Скопил, начало я, чувствуя, что сам кажусь себе неубедительным. Поэтому торопливо добавил, ну, и бабушка кое-что оставила, вот тихушник. Искренне возмутился Костян, хоть бы мне слово сказал, а сам еще в долг просил, не хотел кубышку трогать, вошел во вкус вранья я. Ладно, запрос получен, запрос обрабатывается, ждите. Короче, задача непростая, что-то живое за такую цену найти сложно, но я постараюсь. Костян, я в тебе не сомневаюсь. Твоя дешевая лесть не поможет, хотя мне и приятно, с тебя в любом случае поляна, давай. Я отключился и облегченно вздохнул. Если друг говорил, что постарается, то в переводе на человечий подобное значило, несомненно сделаю. Вам еще что-нибудь? Подошел ко мне официант. Локти, десерт и вот эту линейку настоек. Всю, удивился худой паренек, явно из студентов. Всю, решительно ответил я. Ощущал я себя в высшей степени странно и неудобно, потому что находился в каком-то модном пабе. Одним из тех, где бармены в клетчатых рубашках и с бородами больше похожи на лесорубов. А почему? Ответ простой. Инга сказала больше путешествовать по городу, чтобы моя аура, или что там еще, не впитывалась только в новом доме. Вот я и путешествовал, и решил, что надо бывать именно в тех местах, в которые я в нормальном состоянии бы просто не зашел. Так я и оказался у черта на куличках. Не знаю, что меня сюда привлекло, высокий рейтинг или название. Скорее всего и то, и другое. Как выяснилось, в пабе нечисти не было никакой. Даже обидно. В наличии лишь оказались непонятные блюда с ценой, как в ресторане с мишленовской звездой. Правда, как выяснилось, очень вкусные. Прям серьезно. Пусть меня и душила жаба отдать косарь за бутерброды с малосольной красной рыбой и всякой посыпкой. Хотя это и не бутерброды никакие были, а брускетта. Наверное, она так и должна быть по такой цене. Прошлый я с ужасом бы бежал прочь. Нынешний решил, что легенда того стоит. Ко всему прочему Григорию невероятно понравился местный алкоголь. Он сочно причмокивал и даже похвалил халдея, который принес этот нектар. Кто бы знал, что бес не лишен некой поэзии. Жалко, что она просыпалась только, когда дело касалось выпивки. Григория я теперь постоянно носил с собой. А что, портсигар карман не тянет? Да, пусть в бою, скорее всего, придется полагаться исключительно на себя, но он хотя бы подскажет, что и как. Вот и теперь я дождался своего заказа, отпил локти и стал по очереди, с небольшими паузами, как просил бес, заливать в портсигар разноцветные настойки. Григорий кряхтел, шумно вздыхал и хвалил меня за мою сердечность. Ну, понятно, третьему столику не наливать. В кафешке я провел еще около часа, съев 2 десерта и выпив невероятную тучу кофе. Все пытался разбрызгать свою ауру, чтобы она впиталась в окружающий интерьер. Причем, не сказать, чтобы в переносном смысле. Из-за выпитого кофе пришлось несколько раз сходить в туалет, и только потом я покинул заведение, выбравшись на улицу. Вообще, мне не нравилось то, что сейчас происходило. Во-первых, я не привык бездельничать. Как-то с детства приучили, что даже чтобы остаться на месте, надо бежать изо всех сил. Во-вторых, я очень не любил тратить деньги на всякую чушь. За обед я оставил 8000, плюс чаевые, и это меня невероятно тяготило. Хотя, казалось бы, денег полный рюкзак, живи и радуйся. В-третьих, я искренне не понимал, как мне развиваться в рубежном плане. Инге легко сказать, путешествуй по городу, а делать-то чего? Мне даже просто гулять было сложно. Вот не такой я человек, чтобы вышел и пошел навстречу солнышку, улыбаясь бабочкам и новому дню. Я скорее как тот паровоз из математической задачки, все передвигаюсь из точки А в точку Б. В-четвертых, я понял, что отвык ходить пешком. Своя ласточка в гараже Костина, рабочая машина в ресторане. Туда я, кстати, еще должен был заехать, чтобы получить расчет. Вот только мне как-то не хотелось попадаться Зое на глаза. Нет, вру, попасться я был бы не прочь, но не хотел, чтобы наша встреча закончилась руганью и скандалом, и будто отодвигал все это. Телефон призывно завибрировал. Номер знал только Костян, поэтому я даже на дисплей смотреть не стал. Короче, тебе везет. Это прикол? Переспросил я. Какой тут прикол? Я тут начал звонить, узнавать. Так третий человек мне сказал, что Антоха свой продик продает. Прикинь, прикинул. Кто такой Антоха и что за продик? Антоха. Костян на минуту задумался. Да ты не знаешь, а продик 90-й, хороший, живой. Он его под оффроуд затачивал. 90-й, я в уме стал вспоминать все серии Toyota Lancer и Серпрадо. Это какого он года? 96-го. В голосе Костина даже не прозвучало и тени сомнения. И че там может быть вообще живого? Мотя, не беси меня. Помнишь, что я тебе всегда говорю? Помню. Если ни хрена не понимаешь, то молчи и не выпендривайся. Вот именно. Я уже тут. Все осмотрел. Аппарат огонь. Давай ноги в руки и живо сюда. Адрес сейчас скину. И отключился. Вот правильно он говорил. Без внятного ТЗ. Результат ХЗ. Надо было сказать, что я ищу машину хотя бы не старше меня. Оставалось догадываться, что там вообще такое. Однако делать нечего. Раз озадачил Костина, придется ехать. Благо, место назначения оказалось всего в 15 минутах, в одной из новостроек. То самое чудовище я увидел прямо во дворе. Во-первых, его трудно было бы не заметить, машина оказалась поднята так, что возвышалась над всеми остальными. Во-вторых, вокруг нее крутился Костян, как перед своим очередным увлечением, о котором пока не знала Ольга. Ну да, 90-й продик, причем даже не рестайлинговый. Правда, выглядит довольно свежо, без рыжиков. Что странно, ведь тачке почти тридцатник. Здорово, пожал руку Костян. Антоха сейчас выйдет, за доками пошел, а я тебя пока введу в курс дела. Если коротко, если ты ее не купишь, ты полный мудак. Начало было обнадеживающим. Правда, чем дольше говорил друг, тем больше я убеждался в правоте его слов. Как выяснилось, пробег у Продика был всего лишь 200 тысяч с копейками. Антоха трудился менеджером в какой-то крутой фирме и на работу ездил исключительно на Оптиме. Вот только после наступления выходных, он начинал выть на Луну и из добропорядочного гражданина превращался в жесткого оффроудщика. Ну, и гонял по болотам и бездорожью. А еще чаще вытаскивал более неудачливых товарищей. Не знаю, может, Антохе чего-то в жизни не хватало, какого-то экстрима, или наоборот, доминирования. Кто он на работе? Обычный менеджер. А тут, повелитель дорог, который проедет там, куда другие даже не сунутся. Я от такого вида развлечения был далек, и если бы не необходимость, по-прежнему довольствовался девяткой, ну, или какой-нибудь нормальной иномаркой. Короче, Антоха сдувал пылинки со своей любимой, и сейчас речь идет не о его жене. Как только прогорел клапан, еще бы, после бездорожья, Антоха тут же загнал продик в сервис. Стоило машине сделать робкие шаги к цветению, тут же поменял пороги. А после каждой поездки Антон первым делом ехал сначала на мойку, а уже потом ставил своего зверя перед окном. Как по мне, некая гиперопека. С другой стороны, у мальчика первые 40 лет всегда трудные, и каждый сходит с ума по-своему. Вот и выходило, что лям за такой аппарат, который как Цой, живее всех живых, даже мало. Не переживай на этот счет, успокоил меня Костян. Я твою девятку ему отдал. В смысле отдал? Точнее, еще не отдал, но отдам точно. На кой она тебе, а ему веселье? Антоха любит над машинами колдовать, а тут такая возможность реанимировать труп. Пусть почувствует себя некромантом. Не смешно, ласточка нифига не труп. Конечно, скорее коматозник под аппаратурой, который изредка подает признаки жизни. А тут смотри, 130 лошадей, дизель, движок 3 литра. И даже на расходники тратиться не надо. Сел и поехал. Чего же он сам такую красоту продает? Пытался я найти хоть какой-нибудь подвох. Потому что все зло из-за кого? Из-за америкосов, инопланетян и нечисти. Судя по дрожанию портсигара в кармане, Григорий был согласен с каждым пунктом. Из-за баб. Вот Антоха, нормальный мужик, а его жена ему мозг выносит. Представляешь, очень даже. Я еле сдержался, чтобы не улыбнуться. Ну да, так всегда. В чужом глазу соломинку видишь, в своем бревно не замечаешь. Короче, ей эти покатушки Антохины вообще не нравятся. Мол, с детьми время не проводишь, вечно пропадаешь где-то. Вот он примерно раз в полгода психует, ругается с женой и продает продик. Правда, довольно быстро остывает. Но тут говорю же, ты попал в нужное время. Мне стало как-то не по себе. Получается, я вроде как мужика его отдушины лишаю. Где он теперь расслабляться будет? С другой стороны, я же никого не заставляю. Даже хист не использовал. Вон, идет, махнул Костян мужику, который вышел из подъезда. Антоха, хотя при взгляде на него хотелось сказать Антон и добавить Кокетович, смотрелся внушительно. Килограмм на 120, если не больше, с животиком-животиком и огроменными ручищами. И смотрел на меня мужик взглядом доброго людоеда, который тебя несомненно съест, то ему будет очень жалко. Антоха, представился он, Матвей, тебе зачем такая? Я тут в лесничество устроился, а там машина нужна проходимая, вроде твоей. Костян посмотрел на меня с явным уважением, да и я сам понял, что соврал более, чем убедительно. Я вообще в последнее время прокачал навык лжи, хотя не скажу, что сильно этим гордился. Ну если на благое дело, тогда даже лучше, удовлетворил Антоху мой ответ. Проедешься, как тут было отказаться? После моей девятки и тем более Матиза, 90-й продик напоминал огромную трехкомнатную квартиру после студенческой общаги. Я поставил коробку в положение древе и стал тихонечко выезжать из двора. «Да ты не жалей его, это же зверь», — объяснял мне Антоха. «Ему иногда надо дать просраться». Я нажал на газ, мотор взревел, сзади показался сноп черного дыма, а машина рванула, словно только того и ждала. У меня даже дыхание перехватило. «Вот это мощь, круто», — улыбнулся Антоха. «Круто», еле слышно выдохнул я. Мы проехались по району и вернулись во двор. Забавно, всего несколько минут поездили, а в крови до сих пор бушевал адреналин. Действительно зверь. «Смотри, у меня человечек есть, он поможет на учет поставить», — сказал гигант. «А что не так?» Антоха с Костяном переглянулись, а потом улыбнулись, не сговариваясь. Хозяин зверя был мужик спокойный, поэтому стал объяснять. «Молодец, вот Костян бы только издевался. Кенгурятник у меня стоит, лебедка, железный бампер и дополнительный свет. Все это как бы по закону нельзя, но если очень хочется, то можно», — уточнил я. «Точно», — кивнул Антоха. «Строгость законов смягчается необязательностью их выполнения. Вот так тебе и людоед», — такую цитату выдал. «С одной стороны, мне было сложно переступить через себя. Сколько помню, всегда старался жить по совести, дорогу переходить в положенном месте, старших слушаться, бабушкам помогать, хотя вот именно с бабушек все и началось. С другой стороны, сложно жить по общим правилам, когда можешь заставить любого сделать то, что хочешь. Я бы мог поставить машину на учет без всякого человечка Антохи, но решил, что пусть будет так. Тратить налево и направо хист глупо. Следующие полчаса мы занимались скучной бумажной работой, составляли два договора купли-продажи. Согласно первому, я приобретал у Антохи продик за 1 200 000. Согласно второму, он избавлял меня от ласточки в обмен на 200 тысяч. ПТС я хранил в девятке и Костян успел метнуться и забрать его. Вот что не сделаешь, лишь бы не работать. Ну, и мой рюкзак стал легче на 1 000 000. Хорошо, что я прежде сделал несколько стопок по 100 тысяч и стянул их резинкой, чтобы было удобно вытаскивать. После Антоха показал мне, как работает лебедка, как включается дополнительное освещение фар, в общем, посвятил во всякие нюансы владением зверя, и с чувством выполненного долга пошел домой. «Докинешь меня до дома», — сказал Костян, — «и дай порулить, на дастере своем рулить будешь». «В смысле, машины, как женщины, чужих рук не любит», — спокойно ответил я. «Вот ты гад, Мотя, и после всего, что между нами было, да шучу я, садись». До дома Костяна мы ехали раза в два дольше, чем могли бы. Глаза друга светились от искренней радости. Надеюсь, я не заразил его тем самым оффроудом, а то мне прилетит от Ольги. «С тебя поляна», — повторил на прощание друг. «Я помню. Костя, спасибо тебе большое». «Да ни за что», — отмахнулся тот. «Пользуйся моей добротой». Когда я выбрался на Балашовское шоссе, то почувствовал всю дурь новой машины. Разве что к невероятному огорчению ехать пришлось совсем недалеко. Такое ощущение, что СНТ стало намного ближе. Зверь вальяжно выехал на проселочную дорогу, ведущую к моему новому дому. Казалось, что я не еду на машине, а медленно плыву на каком-то катере. «Гриша, как тебе аппарат?» — спросил я беса. Тот вылез наружу, сел на переднее сиденье и почему-то понюхал машину. «Повозка, как повозка, разве что просторная. Музыка-то есть?» Я включил магнитолу. Заиграла знакомая песня. «На заре голоса зовут меня. А знаешь, Григорий, мне кажется, я придумал, чем нам заняться. Глава 4. За пару дней после озвучивания моего дальнейшего плана жизни, Григорий прошел все стадии принятия неизбежного. Ссору, обиду, запой, ругань, опохмеление и согласие. 5 шагов, как и писали психологи. Таких эмоциональных качелей мне уже давно никто не устраивал. Я даже подумал, что мне снова 14, в крови бушуют гормоны, а Светка из соседнего подъезда опять треплет нервы. В роли Светки выступал само собой Григорий. Хотя, кто знает, как выглядит теперь моя первая любовь. Вполне может оказаться, что по комплекции она сейчас как бес. Разве что без бороды, наверное, и рогов, что точно. Но все-таки, скрипя сердце и скрипя зубами, Григорий выдал добро на мое решение. Тоже мне, блин, Совет Федерации. Как будто бес здесь что-то решал. Я тут неожиданно пришел к выводу, что с приходом Хиста в мою жизнь увеличилась и уверенность в себе. Раньше бы рефлексировал, сомневался, переживал. А теперь решил и все. Даже если пожалею затем, это мой выбор и последствия за него тоже нести мне. И вдруг понял, что так жить намного лучше. В общем, Григорий согласился не только с решением, но и сказал, что даже поможет. Правда, делать все необходимо не нахрапом, как я люблю, а после длительной подготовки. Зануда одним словом. Но если серьезно, то в этом был с ним категорически согласен. Несмотря на мое детское прозвище, весь наш крестовый поход на лишачиху можно назвать лишь колоссальным везением. По всем прикидкам, я просто не мог с ней справиться. И если бы не Митька. В общем, теперь, я как честный человек, должен был его спасти. А мне казалось, что вызволить его из крепостного права в Атаге, это именно спасение. Надо еще понять, что с ним делать дальше. Можно поселить, к примеру, в этой местности природы, которую Черноух любит, здесь вдоволь. Зато никто над ним издеваться и колотить не будет. Осталось только спросить самого Митьку. Хотя важнее всего даже не это, а придумать, как все провернуть с Большаком. Вот с этим чертом все очень непросто. Бес сказал, что если я предложу за Митьку деньги, то так будет хуже всего. Потому что тогда Большак поймет, что я в его подопечном заинтересован, и либо вытянет в 2 или 3 раза больше, либо попытается обмануть. Само собой, надеяться на то, что Большак будет мне благодарен за избавление от лишачихи, глупо. Черти не знают, что такое благодарность. Более того, если ты проявляешь ее, то считаешься слабым, а обман такого дурака только поощряется. Григорий сказал, что тут надо действовать хитростью. Что может быть лучше, чем обмануть обманщика? Вот и я думаю, что в этом есть определенный кайф. Весь вопрос заключался в том, как это сделать. Бесовский сход надо объявлять, категорично заявил Григорий. Я думал, что вы не любите вместе бывать. Не любим, согласился мой приживало. Но если кому помощь нужна, то всегда бесовский сход объявляют. По 5 раз там передеримся. Никифору вон в прошлый раз руку сломали в 3 местах. Однако выход найдем, тут будь уверен, хозяин. Как я понял, бесовский сбор был действительно редким явлением. Раз уж за все время Григорий никогда не отлучался от меня, еще я немного опасался за сохранность моего лоботряса. Но раз уж сам предложил, так тому и быть. Давай, организуй свой сбор, дал разрешение я. Вот и замечательно, потер руки Григорий. Тогда нам нужно водочки, немного, ящиков 5. Хотя нет, 5 число нехорошее, лучше 6. Закуски всякой, табаку, ну и по мелочи. Чего? Возмутился я. А как ты еще бесов заставишь явиться? Искренне удивился Григорий. Их же заинтересовать надо. А на сухую кто твои вопросы решать будет? Вот теперь я понял, почему этот самый сход проводился крайне редко. Удовольствие было не из дешевых. Хотя я подумал и согласился. Выйдет всяко экономнее, чем торговаться с чертями. В этот момент я искренне порадовался, что приобрел новую машину. Все купленное без всяких проблем влезло в зверя. Только после этого наступила вторая часть марлезонского балета. Необходимо было выбрать место для сбора. Как? А просто. Мы колесили по городу. В каких-то местах бес просил остановиться, принюхивался, изредка мы даже выходили из машины. Но затем Григорий браковал площадку для проведения банкета и приходилось все начинать сначала. Такое ощущение, что я искал место для свадьбы, а в роли капризной невесты выступал бес. Наконец он то ли устал, то ли действительно нашел нечто стоящее. Но на окраине мы забрались в какой-то полуразрушенный цех. Григорий торопливо оббежал его, заглянул в каждый уголок, после чего благосклонно кивнул. «Все, хозяин, годится, тащи сюда снеть». Я справился с первым и самым искренним желанием послать его, но взял себя в руки и стал перетаскивать сначала водку, а потом и необъятные пакеты с продуктами. И только под конец этого захватывающего и интересного процесса, мне в голову пришла одна замечательная мысль. «Гриша, а что, если кто-нибудь найдет все это?» Я даже представил счастливых бездомных, которые обнаружат 6 ящиков водки и закуску. Мне кажется, они тут упьются до смерти. Надо как-то обезопасить чужан от столь опрометчивого шага. Свой хист я, понятное дело, тратить не собирался. Хватало наличия 2 печатей, о которых я не забывал ни на минуту. Потому что мало того, что по-прежнему не свыкся с существованием магических прибамбасов, так они еще и невероятно раздражали, будто порезал ладони, вспоминаешь об этом только когда что-то берешь в руку. На мое замечание Григорий показал пальцами ок, мол, не волнуйся, все будет в лучшем виде, а после оторвал клочок волос, что-то пробормотал и дунул. Волосы упали на бетонный пол и уже там превратились в мелких рыжих муравьев, которые торопливо облепили все мною купленное, да так и замерли. Я даже поймал себя на том, что против воли хочу отвести взгляд. Думаю, чужане, если и заберутся сюда, то и вовсе даже в эту сторону не посмотрит. А вон че Гриша умеет, а то все просны, да дурацких крыс говорил. Как ритуал называется? Спросил я его. По-разному, отозвался тот, но это не ваша рубежная забота. Наша магия, бесовская, на том я и отступился. Давно заметил, что существует основное противостояние, рубежный мир против чужанского. Вот только когда проблемы людей отступают на второй план, выясняется, что и среди нас нет общего единства. Оказывается, что рубежники отдельно, а нечисть отдельно. Да и среди последней хватает своеобразных каст. В сложный я мир попал, многогранный, а потом Григорий меня покинул. В хорошем смысле, понятное дело. В один из дней он заявил, чтобы я не поминал его лихом, да лишний раз не звал, и отчалил. И тут выяснилось, что я даже привык к этому балбесу. Вроде как он вечно мне мешал жить, но без него как-то стало внезапно пусто и скучно. Никто не пьет с утра на кухне, не бурчит, не путается под ногами. Словно твой нерадивый ребенок вырос, женился и съехал от тебя. И все, что остается, лишь ходить в церковь и ставить свечки за здоровье и терпение его жены. Пока беса не было, я занялся насущными делами, а именно, поставил на учет зверя. Само собой, через человечка Антохи, вертлявого и суетного детка, а после стал изучать место, в котором живу. Пешком добрался до стационарной батареи ПВО времен Великой Отечественной. Последний раз здесь был пацаном, вместе с Костяном и его отцом, и еще дошел до яхт-клуба «Фаворит». Поглядел издали на скучную жизнь богатых господ, зевнул и вернулся обратно. Вот ведь делать людям нечего, чем мерзнуть на холодном ветру. Однако на второй день моего вынужденного одиночного пребывания случилось удивительное знакомство, и виной всему стало мое колоссальное везение. Я гулял по СНТ, осматривая дома, и, само собой, не смотрел под ноги, что я могу там такого увидеть, потому и оступился, и чтобы не упасть, схватился за ближайший деревянный забор. Только то ли я оказался такой сильный, то ли штакетник держался на добром слове, но деревяшка осталась у меня в руках. Пока я думал, как поступить, из небольшого домика выбрался бодрый дедулька. «Здрасте, извините, я тут ваш забор походу сломал». «Не переживай», — отмахнулся тот, — «у меня вечно все наперекосяк. Если день пройдет, а ничего не сломается, считай, зря прожил». Я кивнул. «Ну да, мне такое знакомо. Видимо, мы были товарищами по несчастью». Старичок тяжело опустился на скамейку возле дома, схватившись за грудь. «Вроде не старый еще, а здоровье подводить стало. 2 шага сделаю и отдышка. Тебя как звать-то?» «Я Матвей. Из здешних, да, дом на лето снял, чтобы подальше от города.